Глава 32. Алевтина даже и не предполагала, что можно вот так жить. По распорядку, но с удовольствием. Поначалу ей казалось, что, вырвавшись от Бурова, с его маниакальным стремлением к выравниванию, выстраиванию, раскладыванию, строго по раз и навсегда заведенному порядку, даже таких вещей, как кухонные полотенца, она не сможет надышаться свободой. А нет. На второй же день своего проживания в новой квартире она с ужасом поняла, что продолжает складывать тряпки стопочками, развешивать одежду на плечиках и ставить посуду на полке горкой. Сначала большие тарелки, на них поменьше, а сверху десертные. И ложки с вилками лежат у нее так же, как и в квартире Бурова, по разным ячейкам в пенале. Но самое страшное было не это. Как-то задумавшись, совершенно машинально, она выровняла по ранжиру бокалы и чашки на кухонной полке Юли. Бокалов было два. Один примерно на пол-литра и второй совсем маленький, детский, с кошечкой на боку. А чашка одна, кофейная. Аля так и построила их. Большой бокал, маленький и чашечка. И тут же поймала на себе изумленный взгляд молодой соседки. До того стало стыдно, что она поспешила ретироваться с кухни, пробормотав извинения. Тогда она решила, что все, хватит. Менять жизнь так менять. Но не получилось. Придя вечером с работы, она сбрасывала джинсы на спинку кресла, носки рядом, блузку на диван, надевала халат и шла на кухню, чтобы сварить себе кофе. Возвращалась с дымящейся туркой, ставила ее на столик, на плетеный из соломки кружок, доставала чашку, наливала напиток, вдыхала запах и забиралась ногами в кресло. И чувствовала дискомфорт, в спину впивалась пуговица от джинсов. Она, ругая себя, старалась не обращать внимания. «Куда хочу, туда и кидаю одежку». Но насладиться моментом ей так и не удавалось. Джинсы занимали свое место на полке, носки в ящике, блузка на плечиках в шкафу. Она однажды в порыве откровенности пожаловалась было Маринину, но тот осторожно заметил. «А что в этом плохого-то, Аль? Зачем рушить порядок? Не понимаю». И она поняла, что Маринин в хаосе жить не хочет, и успокоилась. Они уже вторую неделю, не таясь, жили вместе, в ее комнате, почти не заглядывая в его так толком и необустроенное жилище. Все хорошо бы, но Аля боялась его ночных дежурств. Она оставалась одна, и сны приходили снова. Она опомнила на утро все, страшась рассказать о происходящих во сне событиях даже Маринину. Она просто не знала, чем он может ей помочь, и чем она может помочь той женщине из сна. Аля уже давно перестала падать в обмороки, контролируя себя или ее. Маринин, приходя утром суток, заставал ее мирно спящей на диване. Но сегодняшний сон она пережить в одиночку не смогла. Ей до сих пор было страшно. Страшно от приоткрывшейся, наконец, тайны. От догадки, мелькнувшей в предутренний час. После чего Аля вдруг резко проснулась. И очень долго пыталась унять бешено колотящееся где-то не на месте сердце. Аля смотрела на будильник и считала минуты. Через полчаса она встанет, сварит кофе и сделает бутерброды. А когда Маринин придет, за завтраком расскажет ему все. Аля прислушалась. Нет, не показалось. «Ой, мамочки, помогите!» Аля наспех оделась и выглянула в коридор. На пороге своей комнаты, спиной к Алевтине, стояла Юля. «Юля, что с тобой?» Аля отодвинула ее и шагнула в комнату. «Эй, соседи, что не спится?» Раков в шортах и босиком шел по коридору от своей двери. «Там вода!» Юля показала рукой на кровать. «Я была в ванной, пришла, а она мокрая». «Ну, ни хрена себе!» Раков шагнул за порог. «Смотрите, течет с потолка и по стенам!» Аля наконец посмотрела наверх. «Нужно к соседям подняться!» «А кухня вся затоплена! Там с лампочки течет и над плитой! Уже на полу вода!» Взвизгнула Юля, заглянув на кухню. «Жора, оденьтесь, сходите наверх. Похоже, у соседей труба лопнула или кран сорвала», попросила она подошедшего Полякова. «Юля, в ванной тряпки и ведро. Неси, нужно воду собрать с пола. А вы, Борис, отодвиньте, пожалуйста, Юлину кровать от стены». Никто не заметил, как весело и довольно блестели глаза Ракова. Все получилось, как он рассчитал. Хоть немного, но вода протекла в каждую комнату. Больше всех пострадала Юлькина. С кухней у нее была общая стена. По кривым полам коммуналки второго этажа вода стекала в сторону комнат, расположенных на Далиной и Майора, намочив потолок только с краю. У Полякова пятно было в углу, совсем маленькое, с блюдца. Хозяин сданных в наем комнат коммуналки на втором этаже вины своей не отрицал. Ремонт обещался сделать быстро. И сделал. И никто не знал, что отныне каждый их шаг, жест и вздох видит и слышит тот самый виновник потопа, а с ним и их сосед Борис Раков.